Глава 34. Алия. «Безмозглая дура!» Тихо злюсь на себя и на эту его распрекрасную Жанну. «Как черт из табакерки! Ну, надо же было так вовремя явиться!» Тело горит от его прикосновений, в голове ветер, а ватные ноги едва несут. Бегом пролетаю 3 этажа вниз и чудом никуда не впечатываюсь носом. Да и сама хороша. Потекла, растаяла, голову совершенно потеряла. Конечно, у него уже есть любовница. Только вот в лифте я про нее совершенно забыла. Ну как так, Алия? Давно ведь смирилась, что будущего у нас быть не может. Но почему тогда снова болит сердечко? Почему упрямо вонзаются в душу острые иголочки, вскрывая заштопанную годами рану? Влетаю в номер, запираясь на все замки. С отчаянным рвением скидываю одежду. Мне нужен душ. Ледяной. Так, чтобы до самых костей заморозить все внутри и потушить огонь, избавиться от запаха и ощущения Стельмаха, смыть свою ошибку. Встаю под струями воды и проваливаюсь в полное безразличие. Мысли нет, обиды как таковой конкретно на Стельмаха нет. На себя — да, на не вовремя появившуюся Жанну и ситуацию в целом — да, на Артема нет. Грубо говоря, он взял предложенное. Или почти взял, и хоть по-хорошему стоило бы обидеться на него, потому что ситуация явно была не очень красивой, но не могу. Люблю заразу такую и снова рву свою душу на части. Всегда находила ему оправдание, и сейчас найду. Наверное, появись Жанна позже, после того, как мы бы... В общем, задержись буквально на часок, было бы не так обидно. Мы уже столько раз и столько времени ходим вокруг, что впору лезть на стенку от хронического недо... Короче, постоянное желание душит и воспламеняет, сводит с ума и перекрывает напрочь все другие мысли. Снять бы это с себя, но теперь, увы и ах, его подруга здесь. Я вновь не нужна. Перед сном, напихав в себя кучу валерьянки, просто отрубилась. Даже мышке не позвонила. Мать года просто. Зато утром проснулась за 2 часа до звонка будильника. Половину из этого времени убила на рассматривание потолка и еще половину на самокопание в душе. «Не девчонка, ты уже не девчонка!» Сильная, уверенная в себе девушка. Поддалась на искушение, и нечего теперь убиваться. Ничего непоправимого не случилось. Выхожу почти за час до начала всех сегодняшних мероприятий. Забегаю за кофе с твердым намерением не появляться на тех самых презентациях, где будет выступать Стельмах, и, задрав голову, дефилирую в сторону бизнес-центра. И опомниться успеваю, только подходя все к тому же уже знакомому залу. «Угу, точно, взяла и прямо не пошла», — ворчу про себя, усаживаясь на любимое местечко, проклиная себя. «Мы, женщины, когда влюблены, такие неадекватные и неконтролируемые. Зачем пришла? Это не мой профиль. Есть гораздо важнее мероприятия, проходящие параллельно. Но ноги сами принесли. Я чертова мазохистка». В ожидании начала накидываю краткий план действий на следующую неделю и понимаю, что без помощи Екатерины не справлюсь. «Катерина, привет!» «Слушай, скажи мне, пожалуйста, в каких числах у нас свободна арена «Звезда»?» «Я... Да, добрый день, Алия Дмитриевна», — затараторила девушка убитым голоском. «Кати, у тебя все нормально?» «Да, не обращай внимания. Мои заморочки. Я сейчас скажу, найду ежедневник и...» Слышу протяжный всхлип и шуршание страниц. «Подожди, давай так, ты успокойся, отойди немного и созвонимся через 2 часа, хорошо?» «Хорошо, я наберу». «Давай, бери себя в руки, малышка». Отключаю телефон и замираю с ручкой в зубах. Что за день такой? Я на нервах, Кати в слезах. Утром еще Тася СМС написала, что проблемы у нее на работе. Магнитные бури, что ли? Презентации начинаются уже через 15 минут. Стельмаха так нигде и не видно, зато пару знакомых лиц, в том числе и партнеров отца, я успеваю приметить во время выступления. Откровенно говоря, мне мало чем полезна здешняя информация. Приходится признаться хотя бы самой себе, что я пришла исключительно ради Артема. Не знаю, чем вчерашний вечер у них с Жанной закончился и удачно ли они сняли стресс, но моя жалостливая и добродушная натура изъявила желание поддержать его своим присутствием. Очень надеюсь, что мое молчаливое наблюдение не даст обратного эффекта. Появляется он только за 2 минуты до своего выступления. Как всегда, излучает поразительную самоуверенность и магнетизм. Все время его выступления не могу отвести глаз от любимого лица, ищу следы усталости и не нахожу. Свеж и бодр. Единственное, что его выдает, это взгляд, который все 15 минут он не сводит с меня, и в котором я вижу сожаление, растерянность и злость. Устала, надоело гадать. Когда Артем заканчивает свое выступление, я молча утыкаюсь взглядом в ежедневник. Делаю вид, что все происходящее вокруг мне крайне неинтересно, и физически ощущаю его тяжелый взгляд. Секунда, две, три, и он выходит. Так и не подошел, не поздоровался. Ну и черт с ним. Он же сразу сказал, бегать не буду. Сегодняшний день на форуме решаю сделать по максимуму продуктивным и впитываю как губка много новой информации, проторчав на мероприятиях почти до 6 вечера. Так как это последний день, то, увидевшись с Джесс, мы распрощались до следующего года, когда я высказала желание лицезреть ее у себя в гостях. В отель возвращаюсь ближе к 7 и, приняв душ, чувствую себя выжатой, как лимон. Но желудок говорит, что не прочь был бы поесть. Сидеть в номере нет никакого желания, поэтому спускаюсь в ресторан при отеле, понимая, что сегодня настроения идти куда-то дальше нет. Девушка-хостес провожает меня за свободный, достаточно уединенный столик и, передав мне меню, удаляется. Народу в ресторане мало, и это несказанно радует. Устраиваюсь и только успеваю открыть винную карту, когда слышу за спиной «Привет». Сердце подпрыгивает и замирает где-то в районе горла. Надо же, явление царя народу. Предпочитаю проигнорировать и упрямо таращусь в картонную бумажку, абсолютно не понимая смысла написанного. «Присяду», — подвигает стул Артем и усаживается напротив, уперев локти в стол. «У тебя какие-то проблемы с принятием решений, Стельмах?» «Слез не будет, я так понимаю», — ухмыляется мужчина, сжимая руки в замок и внимательно изучая выражение моего лица. «А ты моих слез добивался?» Поднимаю взгляд и с усилием тяну уголки губ вверх. «Просчитался. Я из-за мужчин не реву». «Что будешь пить?» «Сейчас только понимаю, что совсем не рада уединенному столику, да еще и круглому, чересчур маленькому для нас двоих». «Валерьянки с ядом». «Странный выбор, не кажется? Зачем он тебе?» «Валерьянка мне, а яд тебе». «Я пока туда», — тычет пальцем в потолок. «Не собираюсь». «А туда мало кто собирается намеренно». Мы оба замолкаем, бодаясь взглядами, как два барана рогами. Не могу, тону в этой зелени глаз. Когда он так рядом, когда чувствую его запах, жар, исходящий от горячего тела, схожу с ума. «Понял, сам решу». Артем подзывает официантку, а я из-за мыслей даже не слышу, что он заказал. Но уже через пару минут нам приносят бутылку красного вина. Девушка в форме берет у нас заказ на горячее, разливает по бокалам полусладкое и уходит. Я гуляю взглядом по залу, пытаясь отвлечь себя от мысли о сидящем напротив мужчины. Плохо выходит. А Артем же просто молчит. «Прости за вчерашнее», — наконец прерывает установившееся за нашим столиком молчание Стельмах. «Забыли. Все, на что меня хватает». «Пойми ты», — устало выдыхает мужчина, и это заставляет меня взглянуть на него. «Я не могу дать тебе того, что тебе нужно, Лия». «Откуда ты знаешь, чего я от тебя хочу?» «Я не умею любить, не знаю, что такое семья, и оно мне не нужно». В сердцах выдает он странное и неожиданное признание, и мне больно такое слышать. Я знаю, уверена, что он лучше, чем думает о себе. Ты наговариваешь на себя. Любой хочет семью и любить. Это не так уж и плохо. У тебя же были родители. Неужели ты никогда не хотел? Не хотел. Отрезал Стельмах и замолчал. Желваки ходят на лице, брови нахмурены. Этот разговор ему неприятен. Да я тоже не испытываю особого удовольствия, узнав, что человек, в которого влюблена всю сознательную жизнь, прямо говорит, что ему никто не нужен. За Майю стало обидно. Он мог бы быть неплохим отцом, я уверена в этом. «У меня никогда не было семьи», — прерывает молчание Артем, в длинных пальцах покручивая пустой бокал. «В нормальном понимании этого слова. Отца я просто не знаю, а мать... Она была отвратительной женщиной. Пила, трахалась со всеми подряд. Падшая женщина. Я думал, хуже, чем каждый вечер наблюдать пьяную синюю рожу матери, уже быть не может. Ошибался. Когда мне было 10, я попал в детский дом». Вот тогда-то и началась борьба за жизнь. Мои сжатые в кулачки ладошки похолодели. Краска отлила с лица, и, надо полагать, я стремительно бледнела, потому что Артем откинулся на спинку стула и грустно усмехнулся. «Я же говорю, я не знаю, что такое семья». «Я не знала, что ты из детского дома. Я всегда думала...» «Откуда ты могла меня знать? Не уверен, что Серганов стал бы тебе рассказывать о моем прошлом». «Знала, рассказывал. Ненавязчиво и издалека я научилась доставать из отца нужную информацию». «Но ты же поднялся. Несмотря на такой пример, неужели ты никогда не хотел доказать самому себе, что ты не такой, как твои предки?» «Поднялся, потому что упираюсь, как баран, и пру напролом. В 12 меня мотало из одного участка в другой. В 15 я чудом не загремел в колонию для несовершеннолетних. Твой отец меня вытащил из этого дерьма. Хотя сам мог бы и...» Артем ставит бокал на стол и машет головой. «18, смешно сказать, но опять же именно твой отец сдал меня военкомату. Взял за шкирку, выцепил в подворотне и притащил в приемную комиссию. «Ты шутишь?» Артем только усмехается и продолжает сыпать признаниями. «Вот с того момента мозг встал на место. В юношестве я хотел быстрых больших денег, а когда вернулся из армии, у меня был уже достаточно обширный опыт. Тогда я вступил на эту долгую лестницу вверх». «И ты дошел до конца?» «У этой лестницы конца нет. Только когда скрюченного в катафалке увезут. Вот тогда да, конец». «Хорошо, с детством была беда». Опять кривая усмешка. «Рассуждаешь, как маленькая избалованная девчонка». «А я похожа? На маленькую и избалованную?» «На маленькую, да. На избалованную — нет». «У тебя были женщины?» «Ты сейчас серьезно спросила?» Я вздохнула, закатила глаза и покачала головой. «Я не о сексе». «Отношения? Нет, Алия, не было». «Не верю». Он лишь пожимает плечами и подзывает официанта. Парень в белой форменной рубашке подбегает, быстро откупорив новую бутылку, разливает красное шардоне и уходит. «Ты не жил ни с кем?» «Нет». «И никогда не хотел?» «Нет, мне комфортно одному. Я не знаю, что такое жить с кем-то. Прогибаться в угоду чьим-то хочу». Я не знаю, что сказать, что ответить на все эти признания. Решаю задать последний вопрос, ответа на который жду со страхом. «Тебя к какой-нибудь девушке тянуло? Я имею в виду не физиологию, не падение на красивую фигурку. Эмоционально». Не знаю, какой я ответ хочу услышать, но если сейчас Стельмах признается, что кто-то его цеплял, наверное, разревусь. Потому что мне, похоже, и правда ничего не светит. И никогда не светило. Я в его глазах маленькая глупая девчонка до сих пор. «Нет», — уверенно выдает мужчина, и немного погодя, до недавнего времени. Сердце ухает вниз. «Жанна?» Имя его любовницы выходит с небольшим рычанием и недовольством. «Мы с ней спим уже 3 года, и нет, это не Жанна». «Тогда кто? Как ее зовут?» «Зачем ты хочешь знать ее имя?» «Мы знакомы?» Чувствую себя глупо, но не могу остановиться. «Знакомы, и достаточно хорошо». «Кто она, Стельмах? И почему, если тянет, ты ничего не делаешь?» Он молчит, смотрит на меня и молчит. Минута, две, три. Думаю, он уже не ответит. «Ты». «Что, прости?» «Алия ее зовут. А почему ничего не делаю? Думаю, догадаться нетрудно. В ЗАГС я тебя не поведу, а уложить в постель дочь друга — это даже для меня слишком эгоистично». «А ты не думал, что я и не хочу с тобой в ЗАГС?» Ложь, но меня не остановить. Его признание поражает, как шаровая молния, прямо в ноющую рану в сердце. Готова ли я принять от него только то, что он может дать? То же, что и всем своим бесчисленным подругам. Готова ли я потеряться в омуте страсти и лечь с ним в постель, зная, что дальше ничего? Готова. Устала. Мне надоело бороться, и даже если потом буду по кусочкам собирать разбитое сердце, я хочу перешагнуть эту грань. Хочу взять предложенное и хотя бы один день почувствовать себя его женщиной. Я не питаю никаких надежд, и после сказанного сегодня вполне осознаю, какой ты. «Ну и зачем тебе, молодой и красивой девушке, это надо?» Он подается вперед и упирается локтями в стол. «А если ёкает? Залипла, Стельмах. Такое и у женщин бывает. По его лицу вряд ли можно понять что-то наверняка, однако глаза, в них буйство красок, они уже темные, как ночь. Он так близко. Лицо Артема всего на расстоянии вытянутой руки. Я вижу каждый изгиб, каждую морщинку и волосок его сексуальной щетины. Хочу прикоснуться, но боюсь искр, летающих между нами, просто шибанет током. Алия, это плохо кончится. Выкинь эту идею из головы. Что мне сделать, чтобы сломить его окончательно? Как заставить поддаться искушению и перешагнуть через свои принципы? Вчера в лифте мы чуть не сделали это, но вчера все было размыто. А сегодня предельно прозрачно, и каждый из нас знает, что ожидать многого не стоит. А у тебя получается? Что? Выкинуть. Лия! Рычит на меня сквозь стиснутые зубы. Я чертова эгоистка. Снова, как и 5 лет назад, я его ломаю. Неосознанно тяну руку, и под пристальным взглядом зеленых глаз, простым движением пальчиков по горячим губам, обжигаясь от его учащенного дыхания, я ломаю Стельмаха. Мужчина с силой дергает меня за руку, вытаскивая из-за стола и тащит вон из ресторана. В этот момент думаю, как хорошо, что мы ужинаем при отеле, потому что внутри лава, кровь кипит, а внизу отчаянно ноет желание, сворачиваясь в тугую пружину.